Скелетон Визард. Буря Звёздной войны. Том 18. Сияние Млечного пути. Глава 1. Привилегированный студент. Бедняга Ван Джен всё-таки отыскал местечко, где его приютили, так что ему не пришлось ночевать на улице. Во всем остальном ему оставалось только ждать известий. На другой день в подземном Ролан-Гаррессе всё ещё светило яркое солнце. Погоду здесь действительно можно контролировать и настраивать по собственному вкусу. Ван Джен пребывал в отличном настроении, так как оказалось, что здесь такого рода поломки не вызывали лишних волнений и не облагались штрафами. Тем не менее, тот факт, что студент Ван Джен подпортил государственное имущество, было занесено в его личное дело. Нанеси он ущерб посерьезней, все бы закончилось совершенно иначе. Сегодня ребята ожидали в основном теоретические занятия. Ван Джен и Джан Шань пока больше не встретили ни Лиера, ни его подручного. Каждый из студентов выбирал свое собственное расписание, и, по всей видимости, Лиер с Ло Фэем выбрали другой распорядок занятий, что очень радовало Джан Шаня, который при виде Лиера чувствовал недомогание с головы до пят. Лия и ее товарищи настолько сдружились с Ван Дженом и Джан Шанем, что в итоге сами перевелись в 7-й класс желтого ранга. «Ай, да зачем нам нужен этот предмет, а? У меня вообще никакого желания!» Голова Шандора гудела. Какое бы расписание он ни выбрал, невозможно было избежать научной теории. Можно провалиться на экзамене, но ни в коем случае нельзя пропускать лекции. Их обязательно нужно прослушать, и это сводило Шандора с ума. Он уже давно не посещал занятия такого рода, и в большей степени потому, что в Федерации Земляного Червя им попросту была дана свобода в этом плане. «Шандор, выше нос!» «Ты знаешь, кто сегодня читает лекцию?» Радостно прощебетала Лия. «Да мне плевать, кто! Мне вообще не нравится учиться, особенно ненавижу математику. Тем более я солдат. Зачем мне все это надо вообще?» «Это профессор Гайер. Человек, обладающий невероятным влиянием в обществе, безумно талантливый. Обычно он читает только для небесных и земных классов. И нам очень повезло, что он решил провести занятия для желтых классов». «Ага». Только это не меняет того факта, что это будет лекция по математике. Шандор все еще был недоволен. Лия закатила глаза. Как говорится, горбатого могила исправит. Что ты вообще понимаешь? Все профессоры Высшей Академии X — это авторитетные люди, да и система здесь не из глупых. Преподаватели не хотят, чтобы мы просто зазубрили материал, они надеются, что мы поймем его. Мы ведь избранные. Мы должны всесторонне развиваться, за исключением тебя. Человека, который мечтает всю жизнь быть пушечным мясом. Шандор выпучил глаза, выслушав свою подругу. С пушечным мясом явно был немного перебор. Она попросту издевалась над ним. Не все обладатели способности X, достигнувшие уровня С, имели высокий IQ. Но все поголовно обладали высоким IQ. Просто у всех были свои интересы. «Не хочешь же ты сказать, что все эти преподаватели обладают особыми правами?» переспросил Джан Шань. «Ну конечно. Преподавателям обычно все равно на наши дела. Но если они посчитают нужным, могут наделить тебя привилегиями». Улыбнулась Лия. «Так что если хочешь, чтобы преподаватель был о тебе хорошего мнения, не стоит пропускать пары». «Чёрт, разве это справедливо?» Раздосадованно произнес Джан Шань, краем глаза захватив Ван Джена. «Этот парень может прославиться в этом плане». Ван Джен же спокойно просматривал материалы предстоящей лекции. На данный момент времени ему приходилось ютиться на диване в комнате Джан Шаня, и хотя диван был маловат, он не особо жаловался. В его комнате шел ремонт, который должен был закончиться где-то через неделю. Университет совершенно не волновало, что Ван Джену негде остановиться, всем было плевать, живет ли он на улице или вырыл себе какую-нибудь яму. «Джан Шань, завязывай со своей наивностью. Это Высшая Академия X, но это не значит, что лишь поступив сюда, можно считать себя избранным. Здесь требуется на деле показать, что ты отличаешься от остальных», – вставил Айсон. Глубоко в душе каждый прибывший сюда новый студент считал себя центром вселенной. И неважно, в чем это проявлялось – в излишней заносчивости, хвастовстве или показушности, даже те, кто вел себя здесь очень скромно, делал это лишь из-за своей самоуверенности. Из-за этого все только и ждали момента, когда им удастся доказать собственную значимость. Это место, несомненно, разжигало в людях чувство соревновательного духа. Ведь что может быть приятней, чем обойти по достижениям своего однокурсника или еще лучше старшекурсника? «Ван Джен, излишне усердствовать тоже не стоит. Про привилегии я упомянула лишь к слову, так как их должны получать лишь лучшие студенты. Преподаватели не будут действовать опрометчиво при выборе. К тому же, когда дело касается нас, новичков, нам достаточно быть серьезными и ответственными. И даже если наши оценки будут не совсем удовлетворительными, преподаватели не станут устраивать козни, блокируя нам дальнейший рост», — произнесла Лия. «Чтобы потрясти здесь кого-то своей гениальностью, нужно быть поистине гениальным. Все в этой академии знали, что здешние преподаватели – выдающиеся люди, каждый в своей сфере. Строгие правила академии ни в коем случае нельзя было нарушать. Поэтому если хочешь испытать чувство собственного превосходства, первым делом тебе нужно покорить одного из своих учителей. Кстати, вы слышали о том, что вчера в мужском общежитии был взрыв? Один парнишка, наверняка желая прославиться, тренировался так усердно, что чуть не отправил себя на тот свет», — улыбнулся Айсон. Джан Шань обнажил белые зубы, а Ван Джен почесал нос. «Правду ведь говорят. Хороший за порог не выйдет, плохое же разнесется на 1000 миль. Кстати, наш класс тоже должен выбрать своего старосту», — с воодушевлением сказала Лия. «А? У нас еще и староста будет?» — удивился Ван Джен. «Чё ж, каждый класс должен кто-то представлять, но не стоит забывать, что мы числимся в желтом 7, а это не так уж и престижно. Так что перед всеми здесь стоит первоочередная задача — продвинуться в первую тройку классов. Сомневаюсь, что кто-то захочет остаться в этом классе надолго», — слегка раздраженно произнес Шандор, явно также имея далеко идущие планы. В это время Ван Джен и Джан Шань обратили внимание на людей, находящихся рядом с ними. Все были заняты своими делами. Хотя они и попали лишь в 7-й класс, никто из них не потерял достоинства. Услышав слово «староста», несколько студентов тут же навострили уши, однако в Высшей Академии X староста – это не назначенная сверху должность. Староста должен обладать авторитетом, иначе он будет совершенно бесполезен. Или у него должна иметься поддержка за спиной, что заставляло бы других студентов его слушаться. Настало время лекции, и Гайр вошел в аудиторию в костюме. Ван Джен чуть не прыснул от смеха. Сейчас старик действительно выглядел очень представительно. Когда Гайер увидел хитрые глаза Ван Джена, он тут же повеселел. Гайер как-то разговаривал о нем со стариной Му, и оба пришли к выводу, что этот парень очень ленивый. Он не просто ленивый, он ленивый настолько, что пока дождешься, как он выйдет, так уже и идти никуда не захочется. Как старшее поколение, старики договорились взять его под свое крыло. Они считали, что наука и есть сила. А физической силой нельзя решить главнейшие проблемы человечества. Чтобы стать великим человеком, нужно развивать себя как в физическом плане, так и в интеллектуальном. Находящиеся в аудитории студенты тут же приняли самый что ни на есть скромный и послушный вид. Ребята были не глупые, и перед тем, как явиться в аудиторию, внимательно ознакомились со списком важных преподавателей этой академии. Некоторых из них ни в коем случае нельзя было провоцировать, потому что тем самым ты мог вызвать недовольство преподавателя, а он, в свою очередь, даст тебе плохую характеристику. Это было самым страшным. Еще более страшным было то, что Гайер как раз-таки относился к таким преподавателям. Однажды он добился отчисления целой группы студентов небесного класса. Хотя он и являлся преподавателем математики, но характер у него был поистине взрывной. Неизвестно, имел ли он какое-то отношение к военной дисциплине, но силой учить кого-то бесполезным знаниям он не хотел. Все, что он преподавал, должно будет пригодиться им в будущем. Лия и другие держались очень скромно, ведь они заранее разузнали о том, что Гайера лучше не злить. Если предыдущий профессор был мягким, безобидным человеком, то Гайер являлся настоящим дьяволом во плоти. Гайер сощурился в улыбке, и непонятно, по какой причине Ван Джен почувствовал себя не в своей тарелке. На самом деле, прежде он считал, что вполне уже разобрался в характере этого старика. Во всяком случае, что бы тот ни делал, он всегда был очень прямолинейным. Но сегодня он явно занимался показухой. Неужели это для того, чтобы впечатлить студентов? «Ха-ха, здесь присутствуют талантливые ребята из разных стран мира. Я очень хорошо понимаю, о чем вы все думаете. Я даже знаю, какие вы ставите перед собой цели. На самом деле, со мной очень легко поладить. Если идете на пару, то приходите вовремя. Мне не важно, понимаете ли вы, о чем я говорю, но и спать во время занятий не стоит. Нельзя отвлекаться, нельзя задавать вопросы». Когда Гайер закончил свою вступительную речь, вся аудитория замерла в недоумении. «И это называется легко поладить? Увидев, что студенты пришли в замешательство, Гэр развеселился, как лисица, укравшая курицу. «И не забывайте одну вещь. Неважно, будет ли это вопрос перехода в класс повыше, или же вообще перехода на следующий ранг, вам в любом случае придется иметь дело со мной. И даже если это будет касаться небесного класса». Слова тирана. Даже Ван Джен остолбенел, не говоря уже о других ребятах. Пусть даже если Гайер преувеличивал о своих возможностях, никто теперь не посмеет бросить ему вызов. «Но, конечно же, я более чем благоразумен. Если кто-то сможет получить высший балл по предстоящему курсу, он сможет заниматься своими делами во время моих лекций. Так что не говорите, что я негуманный!» Рассмеялся Гайер. Но аудитория дрожала от страха. Ребята прекрасно понимали, что их судьба буквально зависит от этого именитого математика. Если ему кто-то не понравится, кто сможет ему противостоять? Гайер говорил так, будто получить от него высший балл было весьма просто. Хотя на деле все было совсем не так. В аудитории по меньшей мере половина студентов терпеть не могла такого рода лекции, и Гайер представлял собой угрозу их интересам. Внезапно учитель Гайер рассмеялся. «Студент Ван Джен!» Ван Джен опешил, но тут же поднялся с места. «Здесь! Собери свои вещи и иди занимайся другими делами. Ты свободно можешь выбрать мои занятия, но это Высшая Академия X, и здесь принято совершенствовать свои таланты, а не тратить время на то, что тебе и так уже известно». В этот момент Ван Джен кожей почувствовал холодок, исходящий от остальных студентов. «Вашу мать! Что за дела вообще?» Допустим, что Ван Джен и правда выделяется среди одноклассников своими способностями физики и математики. В конце концов, он самый молодой участник кафе путешествия. Однако он настойчиво просил Гайера дать ему возможность просто учиться, чтобы этот факт не вышел наружу и не доставил ему неприятности. Но Ван Джену только и оставалось, что собрать вещи и покинуть аудиторию. Все это время Гайер смотрел на него с добросердечным видом. Все ребята в аудитории окаменели. Лия открыла рот от удивления. «Что с этим Ван Дженом не так?» Посмотрев на голубое небо и закрытые двери учебного корпуса за его спиной, Ван Джен тяжело вздохнул. Он не понимал, что задумал Гайер, но интуиция подсказывала ему, что ничего хорошего. По всей видимости, старик решил таким образом облегчить ему жизнь, а на деле лишь вызвал к нему ненависть одноклассников. Ну а к чему теперь об этом переживать? Что ж, зато можно заняться делами, которые ему будут больше по душе. Не так уж плохо, если подумать. По крайней мере, ему теперь не нужно просиживать штаны на лекции, материал которой ему и так уже известен.